As I thought of what to share today, когда я думала, о чем мне делиться сегодня с вами, God put this small message on my heart. Бог положил это маленькое слово в мое сердце. And as I heard Pastor Mike and Pastor Randy sharing, и когда я слышал, когда пастор Майк и пастор Рэнди делились словом, and they talked about revival and what happened in the past, и когда они говорили о пробуждении или о том, что происходило в прошлом, I thought of my mother. Я подумала о своей маме. My mother's 96. Моей маме 96 лет. She still drives her car. И она все равно ездит за рулем машины. But she still tells me stories about what God did when she was 17. Но она все равно продолжает мне рассказывать истории, что Бог делал, когда ей было 17. How God moved when she was 17. Как Бог двигался, когда ей было 17. But that was 80 years ago. Но это было 80 лет назад. That was in 1937. Это было в 1937 году. I was born in 1956. А я был рожден в 1956 году. 1937 does not help me. 1937 мне не помогает. It doesn't help you. И не поможет вам. Today helps me. Сегодня мне помогает. We need the move of God today. Нам нужно движение Божье сегодня. It's good to hear the stories. И хорошо слышать истории. And know that God moved then. И знать, что Бог двигался тогда. To help us realize that God still moves. Чтобы нам осознать то, что Бог все равно движется. But I need God today. Но мне нужен Бог сегодня. I need His presence today. Мне нужно Его присутствие сегодня. What God did for my mother is great. То, что Бог делал для моей мамы, это великолепно. But I need my own experience. Но мне нужен собственный опыт. When I talk about my experiences with my mother, когда я говорю о своем опыте с моей мамой, she's a good Pentecostal. Она хорошая пятидесятница. She, oh, be careful, be careful. Всегда говорила, о, будь осторожен, будь осторожен. Maybe that isn't God. Может, это не Бог. Oh, it's God. Но это Бог. Because when God moved in 1937, потому что когда Бог двигался в 1937-м, the Methodists said, oh, that's not God. Методисты говорили, это не Бог. Now sometimes the Pentecostals say, теперь иногда пятидесятники говорят, oh, that's not God, be careful. Это не Бог, будьте осторожны. God is moving all over the world. Yes. Бог движется по всему миру. People from America come to Guatemala. Люди с Америки приезжают в Гватемалу. They come from big churches. Они приезжают из больших церквей. And we take them to little villages. И мы их ведем в маленькие селения. Where there's 30 people. Там, где 30 человек может быть. And the Americans say, oh, I feel God here. И американцы говорят, о, мы чувствуем присутствие Бога здесь. It makes me cry. И это сокрушает мое сердце. They come from a big country. Они приезжают с большой страны. Big churches. Больших церквей. And they don't know the presence of God. И они не знают присутствие Божие. I want to speak today about the bread in the bread in the house. Я хочу говорить сегодня о хлебе в доме. Many times the presence of God has been lost in the modern church. Очень много, очень часто присутствие Божие теряется в современных церквях. Sometimes the church is like a bakery. Иногда церковь это как пекарня. But it's a bakery that has no bread. Но это пекарня без хлеба. Bakeries that have ovens. В пекарне есть печи. This altar. Этот is like алтарь, an oven. Это место, это как печь. But it can be cold. Но оно может быть и холодным. A bakery needs an oven that's hot. И пекарне нужны печи, которые горячие. We stand around the oven. Мы стоим возле печи. And we talk about what God did 20 years ago. И говорим о том, что Бог делал 20 лет назад. Things that happened before. То, что произошло раньше. But we need something going on right now. Но нам нужно что-то такое, чтобы прямо сейчас происходило. We can have beautiful ovens. У нас может быть красивые эти печи. Without bread. Но без хлеба. We can have beautiful churches. У нас могут быть превосходные церкви. Without the presence. Но без присутствия. Beauty with no presence is only religion. Красота без присутствия — это только религия. A friend of mine, и друг мой, I talked to him before we came to Ukraine. Я с ним разговаривал перед тем, как мы направились на Украину. He said, "Oh, you're going to see so many beautiful churches." Он мне сказал: "О, ты столько будешь видеть прекрасных храмов." And the Ukraine is known for its beautiful churches. И Украина, она узнается этими прекрасными храмами. But many beautiful churches that have no bread. Но сколько этих храмов без хлеба? Does your church have bread? Имеет ли ваша церковь хлеб? In Guatemala, many pastors, they beg me to build them a building. И многие пастора в Гватемале, они умоляют помочь им построить здание. It's part of my ministry. Это часть моего служения. But they don't always want the presence, they want a building. Но они не всегда ищут присутствие, они просто хотят помещение. A lot of mio, mio, mio for buildings. Очень много mio, mio, mio для помещений. But we need to say mio, mio, mio for the presence. Но нам нужно говорить mio, mio, mio для присутствия Божьего. Is the audio guy? Can we have photo six? Фотографию номер шесть, пожалуйста. They asked me to build them buildings like this. Они меня просят, чтобы я им строил церкви наподобие как это. Simple little buildings, and they say mio, mio, mio. Простые здания, небольшие, и они всегда говорят mio, mio, mio. And we build them a building. И мы строим церковь. And then they say, oh, we want a pretty building, mio, mio, mio. Can you go to seven? Потом они говорят, ну мы теперь хотим лучшую церковь. Номер семь, покажи, пожалуйста. Numbers. And we build them a beautiful building. И мы им лучше что-то строим. Same building, just better looking. Такой же самый, но немножко красивее оформлен. But what they need is the presence. If you can show them photo eight. Но то, что им нужно, это присутствие. Покажи восьмой кадр. It doesn't matter what your building looks like. Не имеет значения, как выглядит ваша церковь снаружи. I've seen many churches here that were just houses. Я видел здесь столько много храмов и церквей, которые просто дома. It doesn't matter what it looks like. И не имеет значения, как они выглядят. If it looks like this on the inside. Если они не выглядят так внутри. These are people saying mio, mio, mio to God. Это те люди, которые говорят mio, mio, mio Богу. I will continue helping to build buildings. И я буду продолжать помогать строить церкви. But we need more than buildings. Но нам нужно больше, чем просто здания. Sometimes we don't even know if God's here. Мы иногда даже не знаем, если не всегда знаем, если Бог здесь. We're Pentecostal. Мы пятидесятники. And we say we want the Holy Spirit in our services. И мы говорим, мы хотим, чтобы Дух Святой действовал в наших служениях. But we don't give Him time to do things in our services. Но мы ему не оставляем время, чтобы он что-то начал делать в наших служениях. I don't know how it is exactly here. Я не знаю, как у вас здесь обстоит порядок. But in Guatemala, our services are like this. Ну, в Гватемале у нас такие служения. Somebody reads a scripture. Кто-то прочитает место Писания. Another person comes up and sings two hymns. Кто-то другой поднимется и споет два гимна. Another person comes up and sings three choruses. Кто-то другой еще споет три куплета. We take up the offering. Потом мы сделаем пожертвование, соберем. The pastor speaks. Потом пастор говорит. We go home. И мы идем домой. And we say we're Pentecostal. И мы говорим, что мы пятидесятники. When did the Holy Spirit get to do something? А когда же Дух Святой будет что-то делать здесь? Sometimes as ministers we need to get out of the way. Иногда нам, служителям, надо просто уйти с дороги. And allow the Holy Spirit to work in our services. И позволить Духу Святому работать на наших служениях. Less routine. Меньше этого распорядка. More of the Holy Spirit. И больше Духа Святого. Not sloppy. Не небрежность. But time for Him. Но время для Него. We need Him in our services. Он нужен нам в наших служениях. We need His presence. Нам нужно Его присутствие. We need Him. We need Him. Он нужен нам. Он нужен нам. In Numbers 4:7. В числах 4 глава 7 стих. It says, and they're going to put it up on the board. Говорится, можешь положить на экран. И стол хлебов предложения накроют одеждой из голубой шерсти, и поставит на нем блюда, тарелки, чашки и кружки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. In English it talks about how to set up the church and how to make it nice. И по-английски это говорится, как надо устроить церковь, чтобы было всегда красиво. But it ends saying, но заканчивается так, that the bread is always supposed to be there. Заканчивается тем, что хлеб сегодняшний всегда должен быть там. In the book of Ruth, we're not going to read it. It's just, you know the story. Руф написано, мы сейчас не будем читать. A lady, Naomi, had to leave Bethlehem. Наоми должна была оставить Вифлеем. There was no more bread there. Больше не было там хлеба. They say that the Bethlehem means house of bread. А Вифлеем имеет значение дом хлеба. The church represents a house of bread. Церковь имеет значение дом хлеба. Bread that changes lives. Хлеб, который изменяет наши жизни. When you see the name bar. И когда вы видите надпись бар. They have alcohol there. У них там алкоголь. When you see a house of prostitution. И если есть такие дома, как терпимости, не знаю, как их. They have prostitutes there. У них там делаются грязные дела, там живут проститутки. When you see market. Когда вы видите базар. They have food there. Там продаются еда. When your church has puts out a sign. Когда ваша церковь ставит название, вывеску делает. It should tell people that the presence of God is there. Она должна говорить о том, что здесь присутствие Божие. The Ukraine could mean bread, land of food. Украина может иметь в виду как хлебная корзина. This is my first trip to your country. Это мое первое путешествие в вашу страну. One of the things that I will tell my friends. Одна из вещей, которую я буду говорить своим друзьям. Is that there's a lot of food there. То, что здесь много еды. Lots of food. Много еды. Too much food. Чересчур много еды. It will make my friends hungry. Это сделает моих друзьями голодными. They will want to visit the Ukraine. Они захотят побывать на Украине. Because they will have heard that there was food here. Потому что они будут знать, что здесь есть питание, продукты. When we have a hot oven in our church. Когда у нас есть горячая печь в нашей церкви. And when people come here and they experience the presence of God. И когда люди будут сюда приходить и переживать это присутствие Божие. They go out this door. Они выйдут через эти двери. And they start telling their friends, "I found the presence of God." Они будут говорить своим друзьям, я нашел присутствие Божие. I know where the presence of God is. Я знаю, где присутствие Божие есть. You don't need to go to the bar. Вам не нужно идти в бар. You don't need other things of the world. И вам не нужны другие вещи в этом мире. I found a bread that fills me. Я нашел тот хлеб, который наполняет меня. Where? Они будут говорить, где это, где? Oh, it's at that church in town. А они будут говорить, о, там, в той церкви в городе. In the book of Ruth, the reason that Naomi left the house of bread is because there was no bread there. И причина, почему Наоми оставила Вифлеем, потому что уже не было там хлеба. The reasons people sometimes leave your churches. И причина, почему иногда люди оставляют ваши церкви. Is because there was no bread there. Потому что не остается там хлеба. They said, when I go to the bar, I know there's alcohol there. Они могут сказать, если я пойду в бар, там есть алкоголь. And it takes away my hurt. И they say, it takes away my hurt. И это уберет мою боль, заглушит мою боль. And you say, oh, that's terrible. They went to the bar. И это ужасно, когда они идут в бар. But they went to your church. Но когда они придут в твою церковь. You said there's bread in my church. Вы скажете, что есть хлеб в моей церкви. You told them that there was a presence of God in your church. Вы скажете, что есть присутствие в вашей церкви. But if you don't have the presence of God in your church. Но если его там нету. They come and visit. Они придут и увидят. There was nothing there. И скажут, ничего там нет. It's better at the bar. Лучше в баре. We need the presence of God in our churches. Нам нужно присутствие Божье в наших церквях. Naomi and her family have something in common with the people who leave or don't come to our churches. Наэмень и другие с ее семьи, у них что-то было похожее, как в наших церквях. They left Bethlehem and went somewhere else to find bread. Они оставили Вифлеем и куда-то пошли в другое место, чтобы найти хлеб. In Guatemala, many people go to the bar. В Гватемале многие люди идут в бар. They go find the witch doctors. Или идут ищут колдуна. It's not because they're bad people. Не потому что они плохие люди. They're looking for bread. Они ищут хлеба. They need bread. Им нужен хлеб. They need bread that will change their lives. Им нужен хлеб, который изменит их жизнь. And we need to be the church that feeds them the bread. И мы должны быть церковью, которая накормит их этим хлебом. Living bread. Живым хлебом. We need a hot oven, not a cold oven. И нам нужна горячая печь, не холодная печь. Sometimes people come and all they can find is little crumbs. Иногда люди приходят и все, что находят, это маленькие крошки. We need fresh bread every day. А нам нужен свежий хлеб каждый день. We don't need crumbs of 1937. Нам не нужны крошки 37-го. We need bread. Нам нужен хлеб. They're not coming to look for a man. Они не приходят увидеть человека. People are coming looking for bread. Люди приходят получить хлеб. They don't want old green bread. Им не нужен старый заплесневелый хлеб. Do you like green bread? Вам нравится зеленый хлеб? You want fresh bread. Вам нужен свежий хлеб. People come to church looking for fresh bread. Люди приходят в церковь за свежим хлебом. In the days when Jesus was on this earth. И в дни, когда Иисус был на этой земле. The Pharisees said they had bread. Фарисеи говорили, что они имеют хлеб. But they didn't. Но они не имели. Jesus came with a new bread. Иисус принес новый хлеб. But the Pharisees said, "Don't listen, don't taste that bread." Но фарисеи говорили: "Не слушайте, не пробуйте этот хлеб." Many people will say, "No, no, don't go to that church." И многие люди говорят: "Нет, нет, идите, не идите в ту церковь." Because they're afraid of the fresh bread in your church. Потому что они боятся свежего хлеба в вашей церкви. The Holy Spirit has bread for us. Дух Святой имеет хлеб для нас. Allow Him. Позвольте ему. To give it to your people. Дать его вашим людям. You don't have to be in charge of everything. Вам не нужно управлять всем на свете. Allow the Holy Spirit to feed your people. Позвольте Духу Святому кормить ваших людей. When there's no bread in the house of bread, когда нет хлеба в доме хлеба, people go looking for bread other places. Люди будут искать его в других местах. That's a very dangerous place. И это очень опасное место. Naomi lost her husband and her two sons. Наэмень потеряла мужа и двоих сыновей. In a foreign place. В этой далекой стране. People leave the church. Люди оставляют церковь. And they end up in a dangerous place. И заканчивают в плохом месте. Many don't return until they've lost everything. Многие возвращаются тогда, когда уже все потеряли. When Naomi was at her end. В конце Наэмень. She had lost her husband and her two sons. Потеряла мужа и двоих сыновей. She said, "I have nothing more to give." Сказала: "У меня больше нет нечего дать." But then something happened. Но что-то произошло. Like Pastor Randy said, suddenly. Как пастор Рэнди сказал: "Внезапно." In Spanish we say de repente. По-испански мы говорим так. Suddenly. Внезапно. She heard. Она услышала. She heard a rumor. Услышала разговор. But it was more than a rumor. Но это больше было, чем сплетня. She heard that there was bread back in Bethlehem. Она услышала, что есть хлеб в Вифлееме. If your church has been dry and the oven has been cold, если ваша церковь засыхает и ваша печь холодная, if you haven't allowed the Holy Spirit to work in your church, и если вы не позволяете Духу Святому работать в вашей церкви, don't be afraid to let Him start working. Вы просто не бойтесь дать Ему возможность. Начать работать. It's time to change and know that presence again. Это время перемены и время дать ему возможность снова привести присутствие Божие. It's time to start the news again. И время для того, чтобы опять новое услышать. And people will start to hear that, oh, there's bread at that church. И люди начнут слышать, да, там хлеб появился. The presence of God is there. Присутствие Божие там. We were in a village yesterday. They said there were 700 people, or 2 days ago, 700 people in the church, in a village. И мы были вчера пару дней назад были в селении, где говорили, что 700 человек там живет. And only five Christians. И только пять верующих. But when there's fire there, when there's the presence of God and bread there. Но когда будет огонь там и присутствие Божие, значит будет хлеб там. Those five will start to say, "Wow, look what God's doing." Те пятеро будут говорить, смотрите, что Господь делает. And very fast, all 700 will hear. И скоро очень все эти 700 услышат об этом. And instead of a little tiny church, и вместо маленькой такой церкви, we will need to build a big church. Нам нужно будет строить большое помещение. Not church for 30. Не церковь для 30. Church for 700. Но церковь для 700. People will come. Люди будут приходить. For the presence of God. Присутствие Божие. This is a beautiful building we're in. Это очень красивое здание, в котором мы находимся. Just like in Guatemala, the pastors. Точно как в Гватемале. The pastors from small villages. Пастора из маленьких селений. They come to a town called San Antonio. Они приходят в городишко, называемое Сан-Антонио. Where my very good friend Pastor Ermidio pastors. Очень мой хороший друг пастор Армидио пасторует там. You can put 1,200 people in his building. Вы можете поместить 1,200 человек в его здание. It's a big building. Большое здание. And people come. И люди приходят. Oh, if I had this building. И говорят, о, если бы у меня такое было здание. And you come here. И вы приходите сюда. You say, oh, it's easy for Pastor Randy because he lives in America. О, это легко для пастора Рэнди, потому что он живет в Америке. Oh, it's easy for Pastor Sergey because he has this big building. О, так легко для пастора Сергея, потому что у него такое здание. America is not the presence of God. Америка это не место для присутствия Божия. This building is not the presence of God. И это здание это не присутствие Божие. You have carry the presence of God. Вы носите присутствие Божие. When you say, Lord, когда вы говорите, Господь, I want your presence. Я хочу твое присутствие. I want a move of God in my church. Я хочу движение Божие в моей церкви. You will have the presence of God in your church. Вы будете иметь присутствие Божие в вашей церкви. It doesn't matter how big your building is. Не имеет значения, насколько ваше здание велико. It doesn't matter how big your village is. Не имеет значения, насколько ваше селение большое. The presence of God is for everywhere. Присутствие Божие может быть везде. The presence of God is everywhere. Присутствие Божие находится везде. There's bread at this altar. И есть хлеб здесь у алтаря. It's not a rumor. И это не сплетня. It is true. Это истина. It's new bread. Это новый хлеб. It is the Holy Spirit. Это Дух Святой. It is the fire of God. Это огонь Божий. It is the anointing. Это помазание. It's what you have been looking for. Это то, чего вы ищете. It's what you need. Это то, что вам нужно. Growing up. Рост. My parents were very traditional Pentecostals. Когда мои родители росли, они были очень традиционными пятидесятниками. And they filled me full of fear. И они меня просто наполняли страхом. Fear of a move of God. Страхом движения Божьего, чтобы бояться движения Божия. When in 1972. В 72 году. There was a great move of God in the United States. Было очень сильное движение Божие в Соединенных Штатах. A great move of the Holy Spirit. Великое движение Духа Святого. But a lot of it was not in the Pentecostal churches. Но многие из них не были в пятидесятнических церквях. And my parents, oh, be careful, be careful, be careful. И мои родители всегда говорили, о, будьте осторожны, будьте осторожны. That might not be God. Это может быть не Бог. It's not what happened in 1937, so be careful. Так не происходило в 37-м, потому будьте осторожны. In 1999, or no, 1994. Something и в 94-м примерно. Maybe later, 1999. A man started sending me videos. Один человек стал присылать мне видео. Of a revival in Florida. О пробуждении во Флориде. And I put those videos in and watched them on my TV. Я включил магнитофон и смотрел это видео. And I saw people shaking. Я видел, как люди содрогаются. And I saw people jumping. И я видел, как люди прыгают. I heard music I had never heard in church. И я слышал музыку, которую никогда не слышал. I heard messages that were powerful. И я слышал сильное слово. And then my parents' voice came to me. И тогда голос моих родителей на память мне пришел. Be careful. Будь осторожен. But the Holy Spirit told me. Но Дух Святой сказал мне. This is God. Это Бог. The Holy Spirit said, "This is me." Дух Святой сказал, это я. And He said, "You watch this and don't criticize it." Ты смотри, но не критикуй. Don't say any of it's wrong. Не говори ничего, что это плохо. He was saying, "Don't tell me I'm wrong." И не говори мне, что я не прав. So I would put the videos in all day long. И я мог это видео ставить и смотреть целый день. And it started to create a hunger in me. И это во мне стало производить голод. For the presence of God. Жажду по присутствию Божьему. Sometimes we have to talk to God about it. Иногда нам нужно поговорить с Богом об этом. And not with all the Pharisees. Но не с фарисеями. I want to leave you. Иван, я хочу оставлять вас. With two images. С двумя картинками. Can you put up number three? Номер три, пожалуйста. On the left is volcano fuego. It means fire. С левой стороны находится вулкан Фейла. Это означает огонь. On the right is volcano Catenango. А с правой стороны вулкан Катенанго. A Catenango is sleeping. Катенанго спящий вулкан. On the left, fuego was sleeping until 2003. И с левой стороны вулкан спал до 2003 года. And in 2003, it started to explode. И в 2003 году он стал извергаться. Some of our churches are like the volcano on the right. Многие из наших церквей как вулкан с правой стороны. It's pretty. It's very pretty. Это красивый вулкан. It's beautiful. Очень красиво. I can see it from my house. Я даже могу его видеть со своего дома. People come to look at it. Люди приходят только посмотреть на него. People come to climb on it. Люди взбираются на него. The one on the left. А тот, что слева. It's beautiful. Он красив. You can even see that maybe there had been something going on there. Вы даже можете заметить, что-то там происходит. But there's been fire. Там есть огонь. You might be the volcano on the right, just kind of there sleeping. Вы можете быть вулканом как с правой стороны, как засыпающим. You're beautiful. Вы красивы. But sleeping. Но вы спите. You might be the volcano on the left. А можете быть вулканом как с левой стороны. Little bit's going on. Что-то там происходит. But God sent me today to say this. Но Бог мне послал сегодня сказать вот что. If you can put up number four. Если четвертую поставьте. God wants you. Бог хочет вас. To explode. Чтобы вы извергались. He wants the Holy Spirit to explode. Он хочет, чтобы Дух Святой через вас прорывался. In your churches. В вашей церкви. This is volcano fuego. Этот вулкан Фейла. And it exploded like this. И он извергается так. And when I look at these volcanoes exploding. И я когда смотрю на эти извержения, it makes me think of how the Holy Spirit explodes in us. Он мне дает такую мысль, это так Дух Святой через нас прорывается. I just wanted to show you these two photos. Я просто хотел вам показать эти две картинки. The choice is yours. А выбор ваш. Do you want your church just to be beautiful? Хотите ли вы, чтобы ваша церковь была просто красивая? Or do you want an explosion of the Holy Spirit of our mighty God in your church? Или вы хотите взрыв Духа Божьего в вашей церкви? God bless you. I love you. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. The best thing we can have. Это самое лучшее, что мы можем иметь. It doesn't matter where we live. Не имеет значения, где мы живем. I work with very, very poor people. Я работаю с очень бедными людьми. People that sometimes have hardly anything to eat. Люди, которые иногда даже едва хватает им что-то покушать. And we give them food. Мы им даем еду. We build them houses. Мы строим им дома. But they can go to hell with food in their belly. Но они могут пойти в ад с едой в своих желудках. What the people of Guatemala and America and the Ukraine need. Но то, что нужно людям Гватемалы, Америки и Украины. Is the Holy Spirit and God in their life. Это Дух Святой и Бог в их жизни. God bless you. Да благословит вас Бог. Слава Господу.